Сегодня вторая лекция по социологии русского общества как продолжение курса структурной социологии. На прошлом занятии мы говорили о русском обществе как структурном явлении, и, в общем, был такой ввод в тему относительно русской дроби, русского логоса, который мы поставили под вопрос, и русского мифоса, который, в принципе, более-менее очевиден, осталось только его изучить, то есть начать и кончить. Это, а русский логос вообще под вопросом. Тут вообще стоит, проходите, да, неочевидно, есть ли он вообще. То есть если в одном случае речь идет об изучении того, что есть, но слабо изученный, может быть, даже отсутствует инструментарий соответствующий. Во втором случае неизвестно, есть ли сам объект, или что такое этот объект, русский логос. Что мы выражали такой следующей формулой. Это краткое содержание предшествующей лекции. Логос, мифос, русский. Логос под вопросом, мифос слабо изучен. Вот это и есть русская дробь, или структура русского общества наиболее глубинная, на более социологический глубокий взгляд на то общество, с которым мы имеем дело. Это понятно. Сегодня мы говорим уточняем эту топику, а потом перейдем уже к следующим занятиям. К самой, пожалуй, очень интересной теме следующего занятия – это русское время. Структура русского времени, какие, я говорил на курсе структурной социологии о Жорже Гурвиче, таком социологе, который предложил концепцию восьми времен Гурвича, и о социальном времени, что разные общества, даже одно общество на разных стратах имеет разное время. Мы исследуем в следующий раз русское время, и что скажется и на русскую историю, ее систематизацию, и представление о том, как течет время в русском обществе и на разных его пластах. Но это на следующем занятии. А сегодня мы поговорим об уточнении вот этой русской дроби, об археомодерне. Обращаю внимание, что у меня есть несколько материалов, таких материалов довольно развитых на эту тему, в частности, книга «Радикальные субъекты и его дубли». Там глава есть об археомодерне, большой материал. Об археомодерне я делал несколько лекций на социологическом факультете. Здесь отдельных и других открытых выступлений было много. И вот тема, итак, археомодерн. Археомодерн как, не просто как, скажем, какой-то особый экстравагантный концепт, а как социологический инструмент или инструмент социологического исследования. Изучение или внимание к археомодерну и привело меня, на самом деле, к развитию структуралистской топики в социологии, которая легла в основу курса структурной социологии и социологии воображения. Сейчас готовится на последнем этапе издание книги «Социология воображения», который будет весь курс прошлогодний полностью описан. Но он будет, наверное, эта книга после того, как закончится этот курс. Поэтому сейчас материалы есть все на сайте conservatism.org. Я много раз говорил, где найти весь релевантный материал. conservatism.org. Итак, что такое археомодерн? Для того, чтобы это экстравагантный термин не сбивал никого с толку, можно сказать, что археомодерна есть прямой синоним в социологической науке, который называется псевдоморфоз. Псевдоморфоз. Этот термин ввел Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы», «Niedergang des Abendlandes», которая посвящена там различным проблемам исторической реконструкции. Но что интересного Шпенглера? Псевдоморфоз это образ, заимствованный из минералогии, который означает вмешательство в естественный процесс кристаллизации некоторых спонтанных и внешних по отношению к этому процессу явлений, в частности, извержение вулкана. Вот складывается кварцевая структура или гранитная структура, она складывается там, в течение очень долгого времени, постепенно. Вдруг извержение вулкана, и вот капилляры, вот логика кристаллообразования нарушается, искажается, что-то извне заставляет кристалл двигаться иначе. И там, где должны быть прямые связи, возникают кривые связи, возникает деформация. Это называется псевдоморфоз. То есть, если представить себе развитие кристаллической решетки в свободном состоянии, получается кристалл. Псевдоморфоз – это тот момент, когда естественное развитие нарушается каким-то внешним воздействием, которое замедляет или искажает этот процесс. Это псевдоморфоз по Шпенглеру. Это прямой синоним того, что я имею в виду под археомодерном, но с другой стороны. Причем сам Шпенглер в «Закате Европы», когда приводил пример социального псевдоморфоза, говорил о Петровской России. Это очень важно. И, в принципе, можно было бы ограничиться, наверное, псевдоморфозом. С другой стороны, мы знаем о том, вот как этот термин говорит нам только «морфа» — это форма, а псевдос — это по-гречески ложный, а ложной форме. То есть он, в принципе, точный, и Шпенглер его использует, в общем, совершенно правильно, но, с другой стороны, он чисто отрицательный и не позволяет нам концептуально схватить то явление, которое мы рассматриваем. Это чисто негативное, если угодно. Мы видим некую предполагаемую логическую развивающуюся модель и видим вмешательство чего-то потустороннего. Мы видим, что здесь сбиты параметры, мы искривлены траектории, но мы не знаем как, и это нас, в общем, никуда не ведет. Термин «археомодерн» означает следующее. Археомодерн – это представление о таком издании социологической и социальной дроби, где сверху стоит модерн, а снизу архаика. То есть, обратите внимание, именно сверху модерн, а снизу архаика. Что такое модерн? Давайте теперь посмотрим. Модерн это формально означает на латыни современный. Но не современный. В русском слове существует два значения понятия современный. Как модерн и как contemporary, то есть современный, contemporary. То есть contemporary это значит живущий в то же время, что и мы. Современный, это строгий перевод. Но мы также слово модерн тоже переводим современный. Хотя, на самом деле, модерн не означает этимологически находящийся в наше время. А он означает термин модерн, хотя мы его переводим современный, другого перевода просто на русском нет. Модерн это на самом деле то, что соответствует модусу дня или в наше время моде дня. Модерн это нечто модное. Модное это означает движущееся вместе с историей. То есть модерн означает не просто находящийся сегодня, а как бы соответствующий ходу истории. Поэтому модерн – это понятие историческое. И в узком смысле понятие модерн, еще в более узком смысле, не в этимологическом, означает определенную эпоху, в которую вступило западноевропейское общество после периода Возрождения. Мы знаем периодизацию западноевропейской истории. Капиталистическое общество, античность. Рабовладельческое общество, античность, потом феодальное общество, потом эпоха наше средневековье, дальше идет возрождение, дальше идет новое время, которое называется модерном. Что очень важно, если мы возьмем философию Хайдеггера, и в принципе, если мы возьмем мышление западноевропейского человека, не обязательно даже такого гения и глыбы, как Хайдеггера, мы увидим, что западноевропейская история, само понятие западноевропейская история, движется в сторону модерна. И модерн, то есть новое время, представляет собой логический пик западноевропейской истории, как она сама себя осмысляет. Иными словами, Хайдеггер говорил о таком явлении, как «Зайнсгешихте» или «Судьба бытия». Он так понимал историю. То есть в истории есть цель, в западноевропейской истории есть цель и смысл. И когда наступает эпоха нового времени, эпоха просвещения, когда происходит переход от возрождения к новому времени, осуществляется не просто, скажем, одна из возможных версий развития этой истории. Эта история приходит в фокус, эта история становится все более и более историчной. Ярче всего и полнее это описал Гегель в своей философии истории и вообще в своей философии, где он описывает процесс возникновения западноевропейского модерна как последний этап развития абсолютной идеи, предшествующей существованию космоса. Вначале, говорит Гегель, существует абсолютная идея, которая самотождественна, но не познана. Для того, чтобы быть познанной, она отвлекается от самой себя, отчуждается от самой себя диалектически, превращается в мир, объективный, и дальше начинает через человеческую историю собираться, и окончательно собирается в новое время на Западе. Таким образом, история бытия, история космоса имеет своим последним и высшим моментом наступления западноевропейского модерна. То есть модерн, с точки зрения западноевропейского общества, есть пик западноевропейской судьбы, а не просто один из эпизодов. В отличие, например, от слова contemporary, современный. Но современным может быть средневековье, современным для средневековых людей. Средневековым может быть рабовладельческое общество для эпохи рабовладельческого общества. Но оно не является модерным, не является новым временем. Судьба западноевропейского человечества в этом не до конца проявлено. Не до конца проявлено во всем том, что предшествует модерну. Отсюда и социологический термин, который звучит так, премодерн, и которым пользуются многие, ну, это классическое общее место современной социологии, истории. Премодерн. Вот периодизация, премодерн, дальше модерн. Все, что не модерн, ну и до модерн, то премодерн. Почему такая возможность начинать с модерна? Потому что модерн не только то, что длится сегодня. Ведь модерн — это одновременно то, что было, ну, для нас в отдаленные времена. Например, при Декарте. Вот эпоха Декарта — это эпоха модерна. А вот эпоха Фомы Аквинского — это эпоха премодерна. Хотя они, в общем, для нас настолько уже давно прошли, что они давно, мы не современники, не contemporary. Они, тем не менее, один из них, Декарт, принадлежит модерну, а Фома Аквинский не принадлежит модерну, а принадлежит премодерну. Таким образом, понятие модерн – это социологическое понятие, которое описывает особый тип общества, основанный на особых парадигмах. Для западноевропейской истории, для западноевропейского общества модерн есть пик судьбы или телос. Западноевропейская история телеологично осмысляется как таковая, проживается как таковая и транслируется другим как таковая. Что это значит телеологично? Что такое телос? По-гречески телос — это цель. Телеология — это учение Аристотеля, который говорил, что у каждой вещи, вот вытекает из его учения о естественном движении, о естественных местах, у каждой вещи есть некий телос, некая цель, которую этот процесс, вещь, несет в себе, двигаясь к этой цели. И именно эта цель определяет бытие вещи. Вещь существует не почему, в первую очередь по Аристотелю, а для чего. Отсюда телеология, учение о цели. Так вот, западноевропейская история не почему, а для чего, и для чего — для модерна. Таким образом, в модерне сбывается, реализуется западноевропейская судьба. И поэтому модерн есть мера всех вещей. Не человек Протагора, а модерн. Хотя в модерне именно человек становится в центре внимания, но общество модерна можно себе представить. Итак, для западноевропейской истории модерн есть судьба. А значит, в эпоху премодерна такой недомодерн, квазимодерн, недостаточный модерн является тем, на чем приоритетно сконцентрируется сознание людей модерна. И вот, где здесь место архаики. Западное общество не является в нормальном случае археомодерном. Вот это там постулат, это формула, аксиома, что западное общество в обычном своем состоянии, в обычном рядовом случае не является археомодерном. Начинаем объяснять наш термин археомодерм от противного. Вот западноевропейское общество не археомодерн. Почему не археомодерн? Потому что социологическая, фундаментальная топика этого общества выглядит следующим образом. Или так. Архаика, модерн. И в данном случае процесс формирования западноевропейского общества проходит на принципиально одном судьбоносном уровне. Вот это движение от архаики, от к модерну. То есть, это как научно, это элатив, а это латив, если говорить о сложных падежных моделях. Архаика является элативом, а модерн является лативом. Иными словами, движение от архаики к модерну и составляет смысл и содержание западноевропейской социальной истории. При этом каждый шаг от архаики к модерну делается последовательно, и логично. В каждом шаге меньше архаики, больше модерна. Еще меньше архаики, еще меньше модерна, еще больше модерна. И так веками. 100 лет, 200. Конечно, иногда эта история осциллирует, то есть иногда где-то затормаживается историческое время, где-то оно идет стремительно, идет бросками. Эпоха французской революции — это такой бросок к модерну, который резко опережает там в эту предшествующую медленный ритм. Где-то вот англичане пытаются замедлить, например, Берк и основу английского консерватизма пытается замедлить этот модерн. Но тем не менее, как бы сложна и полна эта конструкция ни была, смысл западноевропейской истории, сам смысл западноевропейского общества в фундаментальной топике является движением от архаики к модерну. Это есть морфоз по Шпенглеру. Не псевдоморфоз, а морфоз. То есть все части молекулы, пусть они будут самыми сложными и взаимотакими и причудливыми, они все реализуется это по своим естественным, если угодно, если можно говорить так об истории, естественным законам. То есть все связи прямые или ортогональные, как строительство, кстати, структура западных городов. А если вот мы посмотрим, например, на американские города, которые созданы уже в эпоху такого серьезного модерна, многие европейские города несут в себе еще остатки архаики принципиальные. А вот уже американские города не созданы в эпоху модерна. Америка открыта, по сути дела, вместе с модерном. И американские города не модернизировали свою архитектуру, отталкиваясь от архаики, а сразу лепили модерн. И вот посмотрите, какие эти города. Там все, вот это квадратно-гнездовые способы. Улица номер 568, ну, перекрестная улица номер 597 и так далее. На самом деле, почему? Потому что это и есть модерн. Чистое движение, чистое последовательное движение к чистой последовательной рациональной структуре. Можно сказать, движение также от мифоса, мифос к логосу. Вот это не археомодерн. То есть здесь, по сути дела, топика западноевропейского общества определяется вот, вот этой фундаментальной парадигмой. Модерн как судьба. Понятно. Это общая структура западноевропейской истории, западноевропейского общества. И западноевропейское общество должно мыслиться только так, мыслить себя только так. И всем, и всех заставляет не только западноевропейское общество мыслить, но и вообще весь мир. Ведь вспомните, Гегель говорит, вот берем, Гегель очень показательный, такой очень западный философ. Он говорит, вначале абсолютная идея, отчуждаясь мир, из мира множество разного всего, и центром вот для чего все это субъект западноевропейской культуры. А все остальные пусть догоняют, или там, пусть ему служат. Гегель еще не был таким, ну, скажем, не сторонником особенно прав человека, он говорил, прусская монархия – это пик модерна. Все остальные должны двигаться, если не хотят двигаться в сторону этой прусской монархии, то подчиняться прусской монархии на худой конец. И, в общем, поскольку речь идет о таком метафизическом фундаментальном процессе, который предшествует космогенезу. Для чего создал мир? Для того, чтобы западноевропейский ученый из, например, Базеля или другого немецкого города, из Фрайбурга, стоял на кафедре и внушал немецким аккуратным студентам историю возникновения человечества и мира из абсолютной идеи. И вот глядя поверх голов, поверх природы, поверх других народов, такой немецкий, германский студент, одним из таких германских студентов был Ницше Фридрих, который почувствовал, что здесь какая-то, в общем, ерунда во всей этой гегелевской конструкции. Но это не важно. Тем не менее, начинал он именно так. Буршеншафт, пивко, подвиги, гусарство и такое осознание того, что речь идет о действиях высшего субъекта мировой истории. Так ощущает в той или иной степени, в той или иной степени концентрации любой западноевропейский человек. И эта топика так или иначе признается тем, кто затронут западноевропейским обществом, западноевропейской цивилизацией, всеми как нормативные. На самом деле и мы мыслим точно так же. Мы могли быть не гегельянцами, например, а марксистами, а могли даже не марксистами быть, а просто изучать приборы какие-нибудь, как Попов, основатель радио. Даже соединяя два конца электричества или какой-нибудь проводя химический опыт вместе с Менделеемом, мы находимся внутри этой топики. Мы понимаем, что проводить химический опыт – это модерн, это действительно телос, это настоящее. А сидеть в углу и пересказывать друг другу сказки – это архаика, это что-то преодоленное, и это такое отставание от судьбы. А вот движение к прогрессу, к модернизации до сих пор именно в этой топике мыслят, я думаю, подавляющее большинство россиян. Именно в такой, в западноевропейской топике. Медведев говорит, что нам надо продолжать модернизацию, потому что слишком много немодернизации. Значит, модернизация – это какая-то безусловная, абсолютно метафизическая цель. Хайдеггер говорил такую формулу, он говорил, что техника, ее развитие, есть судьба западноевропейской цивилизации. То же самое, другими словами. Итак, что такое археомодерн? Или псевдоморфоз? Это морфоз. А теперь, что такое псевдоморфоз или археомодерн. Представим себе, что мы имеем дело с незападным обществом. Что у него есть? Безусловно, у него есть своя архаика. Архаика, которая в каком-то смысле, архаика, недалеко ушла от архаики и западноевропейского общества. Она имеет свои отдельные черты. Она имеет, конечно, отличается от нее, как всякая архаика. Есть одна религия, есть другая, есть один культ. Есть другой, есть один этнос, есть третий. И архаические структуры, и сны его, его предания, они отличны. И вот эта архаика не является вброшенной в исторический процесс западной судьбы. Представим себе, что какая-то архаика не движется в сторону модерна. Просто она стоит, например, на месте или движется не в сторону модерна. Потому что если мы скажем, что этот телос, вот, то есть цель и судьба является западноевропейским телосом, что западноевропейские люди и утверждают, при этом они единственное, что они говорят, что это универсально. Это наше и универсально. Если мы отвлечемся от этого и скажем, это ваше, да, но универсальное, нет. То есть это ваше локальное, что вот этот процесс перехода архаики в модерн, который локальным образом достоверен в рамках западноевропейской культуры, и западноевропейской цивилизации, точно так же в этих границах и правомочен, где он реален. Если мы выступим как феноменологи и скажем, смотрите, переход в архаике в модерн в Западной Европе есть? Есть. А судьба перехода, модерн для западноевропейского человека судьба? Судьба. Достоверно этот процесс протекает в рамках западноевропейской цивилизации, западноевропейского человечества. Это правильно? Полностью правильно. Ну и все. Почему вы говорите, что эта судьба, будучи вашей судьбой, является судьбой других? Тех, кто народов, которые на самом деле, например, не двигаются по этому пути. И дальше начинается очень интересная вещь. Отсюда, когда вот этот вопрос об универсальности этой социологической модели, универсальности западной судьбы, западные люди решают по-разному. Они говорят, смотрите, а у вас тоже было, раньше вы ели червя, а потом стали есть белок, например. Смотрите, это же прогресс. Почему прогресс? Ну, потому что мы прошли это. Вначале, наверное, мы тоже когда-то ели червей, а потом стали белок, а потом стали уже свиньи выращивать уже совсем на высокий уровень. И вы, аборигены австралийские, которые едите червей, завтра мы завезем вам белок, а потом и коров, и свиней, и будьте как все нормальные люди. Если бы их не трогали и не завозили им никаких белок и никаких коров, возможно, они ели бы червей и дальше. И не чувствовали никакого угрызения совести еще там 100 миллионов лет. Как в фильме Вернера Герцога, где грезят зеленые муравьи. То есть, иными словами, если мы феноменологически, а не пристрастно отнесемся к архаике, мы видим, что в некоторых в некоторых элементах архаики есть движение к модерну, как к телосу, а в некоторых нет. Явно нет. И вот теперь представим себе, что сложившийся, возникший уже, состоявшийся модерн, как он относится к другим архаическим, не к собственным архаическим обществам, а к другим обществам архаическим и развивающимся по какой-то другой траектории или вообще не развивающим, стоящим на месте, что так и надо, полагающим. Тогда этот модерн начинает, в принципе, теоретически может выступать по отношению к архаике, не своей архаике, в двух формах, даже в трех. Первое. Он, раз она архаика, ее колонизирует и подчиняет, устанавливает там свою администрацию. Что такое эта администрация колониальная? В Индии или в Китае, по сути дела, в самой Америке, в Северной, где там же жили тоже архаические индейцы. Их, а их под нож, рабов других архаиков в Черной Африке туда завезли, и над ними создали такой колониальной администрации. Потом все общество приблизительно. Иными словами, колонизация — это одна из форм. Она же называется оккультурация в социологии, эта тенденция, когда привнесение внешней культуры. Колонизация — первая форма. Вторая форма — модернизация. И третья форма очень интересная. Вот модернизация, то есть она сопрягается в данном случае с колониальной модернизацией. Приехала верхушка, кто-то из архаических племен решил сотрудничать с оккупантами, капо, то есть коллаборационисты, архаики-коллаборационисты. Они начинают одеваться в европейские костюмы, изображать из себя европейцев. Так возникают такие вот негры, вот такие кланяющиеся, и потом потомками их будут пушкины, на самом деле, которых завезли в качестве рабов, а потом ганнибалов, а потом, посмотришь, они уже по-русски залопотали, камзол одели и, в общем, модернизировались, на самом деле, хотя их вначале отлавливали там по лесам, как просто бабочек с очком. И вот таким образом может часть архаического народа модернизироваться, слиться или пойти на услужение, стать такими холопами колониальной администрации, и тем самым, с другой стороны, осевшая колониальная надстройка тоже там приходит в эти общества, живет по своим законам, а не замечая местное население, но тем не менее кто-то остается, кто-то уже привыкает там со своими плантациями, со своими землями, и в общем, в конечном итоге происходит некая форма так или иначе модернизации. Вот такой тип, да, и вот это и порождает, когда на архаику накладывается внешняя модернистическая настройка, и происходит археомодерн, где общество существует сразу в двух измерениях, часто соответствующие расовому, этническому или социальному критерию, когда наверху, как правило, наверху модерн, это могут быть как представители колониальной администрации, так и уже выбившиеся местные коллаборационисты, и они живут по законам, где заимствованным из того социального контекста, где модерн является судьбой. А внизу, на нижних пластах, или на как население местное, аборигены, то есть те, которые жили здесь по латыни, аборигены — это те, которые жили изначально. Это изначальные примитивы, то есть первые, или архаики, которые в самом... Архаика — это от греческого начала, которые жили в самом начале. Они оказываются под этим. И, в общем-то, подвергаются модернизации извне, как само это общество, и не глубоко. Здесь возникает вот это типичное и есть археомодерн. Теперь есть некоторые формы, скажем, еще одна форма, да, структурирование археомодерна, это когда архаическое общество попадает в конфронтацию с обществом модерна и не хочет ему подчиняться. Но для того, чтобы ему сопротивляться, надо принимать его правила игры, которые он навязывает. Это так называемая оборонная модернизация, которая тоже приводит к археомодерну, только без прямой оккупации. Русский археомодерн есть продукт оборонной модернизации. Это означает, что мы стали заимствовать оккультурационные и модернизационные схемы без прямого утраты суверенитета нашего общества. Мы стали выписывать себе иностранцев при Петре. Не иностранцы за нас завоевали и стали нас оккультурировать, а мы пытались сами себя оккультурировать, сами выписывая себе оккупантов. То есть сами, они не пришли. Это разница. То есть мы понимаем, что мы делаем это модернизационные усилия, в общем-то, для защиты чего-то своего. При Петре, интересно, что даже при Петре, при Анне Иоанновне, в 18 веке мы не отказались от православия. Мы его модернизировали, мы почти полностью переписали жития святых, вычеркнув оттуда чудеса. Это Дмитрий Ростовский этим занимался, по польским уже более модернистическим и рациональным моделям. Чудеса он, конечно, почикал, но какие-то, в общем, такие примеры оставил положительного нравственного поведения. То есть мы модернизацию сами себе как бы накликали, и объясняли это, оправдывали эту модернизацию, и бесконечное количество преподавателей и одновременно студентов, говорящих по-немецки и по-латыни, которые составляли основу наших университетов, в том числе Московского государственного университета. Раньше завозились преподаватели, как говорившие по-латыни, один русский этого не понимал, и студенты, чтобы кому-то надо говорить. Они не могли там просто так. А боярские дети не хотели. Пока Петр не издал закон о том, что им жениться запрещено, если они не кончат университет, пришлось. Тогда они получат вкормление каких-то, может быть, и ладно, жениться, но вкормление давали там всякие наделы, поместья, где было уютно, хорошо, можно там было отдыхать спокойно и, соответственно, ну и служить там, выслуживать, получать дополнительные чины наделы. И без получения какого-то образования было нельзя. И приходилось там, чертыхаясь, им учить латынь, слушать этих вместе с завезенными студентами, сидеть на этих партах. Это оборонная модернизация. Итак, теперь самый смысл, главный смысл архиомодерна. Смысл архиомодерна в том, что для общества архиомодерна, какого бы оно ни было, колониального типа или оборонного типа, модерн не является судьбой. Вот это самое, пожалуй, главное отличие. С точки зрения судьбы, то есть перевода архаики в модерн, общество архиомодерна не усердствует. Оно что-то в этом отношении делает, но всегда обратимым образом. Здесь мы видим в западноевропейском обществе довольно четкий и жесткий вектор по настоящему избавлению от собственного модерна, от собственной архаики. Модерн по-настоящему глушит собственную архаику. Он ее изматывает и избывает. Он ее эвапоризирует. Он ее преодолевает. Он по-гегельски, говоря, aufheben, он снимает архаику. В западноевропейском обществе архаическое начало снято, преодолено. Его нет. А в обществе архиомодерна оно, конечно, есть. Оно есть. Ну, не на поверхности, оно есть под поверхностью, оно есть за фасадом. Модерн – это маска архаики в таком обществе, но маска, крепко приросшая к этой архаике. И здесь вот, если здесь, можно сказать так, что общество западноевропейское честно, то архиомодернистическое общество всегда лукаво, оно всегда лжет. Потому что, если сказать, что судьба перехода от архаики к модерну – это истина, то форма существования общества архиомодерна построена на лжи. Ложь – это основа лжи – это двусмысленность. Это утверждение, что нечто есть там, где его нет, а там, где ничего нет, нечто есть. В этом это сама структура архиомодерна, когда модерн и архаика существуют не в порядке последовательности по модели дизъюнкции или-или, а по модели конъюнкции и одновременно, то каждый социальный элемент, мы сейчас подходим к конкретной социологии, в обществе архиомодерна приобретает двоится, приобретает возможности двоичного столкновения. При этом речь идет о моменте едином. Вот есть, например, скажем, власть. Власть в обществе архиомодерна всегда может быть проинтерпретирована с точки зрения модерна, ну, например, как выборная или как династическая или как строго определенная рациональными параметрами, или как, как бы сказать, избранная или договоренная, как менеджерская власть. С архаической точки зрения то же самое будет интерпретироваться по модели метафоры отца. То есть власть для, в архаическом контексте это, скажем, полное всемогущество отца по отношению к остальным членам семьи. На уровне модерна это корпоративная или классовая или сословная модель, для архаики, для архаического сознания это еще глубже, это просто семейная модель. И вот когда мы рассматриваем конкретную власть в архиомодернистическом обществе, с одной стороны, она у нас будет выглядеть как современная, и она действительно будет таковой, например, может быть парламент, но при этом может отсутствовать демократия вообще. Парламент без партий. Или партии, существующие без парламента. Вот в конце 19 века в русском архиомодерне были политические партии, но не было парламента. Как только парламент собрался, царь его быстро разогнал. Думу и сам стал назначать уже туда. Причем голос, по-моему, 15 рабочих приравнивался к одному дворнику, от 100 дворников к одному крестьянину, наоборот, то есть крестьян меньше всех было. По крайней мере, разница между вот этим значением голосов что совершенно немыслимо было для западной демократии, у нас было нормой. Да, там крестьянских 15 голосов приравнивались к одному рабочему, 10 рабочих к одному чиновнику, и там дворянские голоса по 100 чиновников означали. Вот так вот приблизительно. Такая была модернистическая система парламентская. Причем, когда все равно избрали не тех, быстро там царь отменил и набрал новых, которые уже, с которыми было легче. Практически как вот Ельцин там в 93-м году. С архаической точки зрения, когда были партии, но не было парламента, архаика этого не замечала и приноравливалась, приспосабливалась и к партиям, и к их отсутствию. В наше время существует парламент настоящий, но нет партии. И опять архаическое начало наше абсолютно на это не обращает внимания. С точки зрения модерна фасад есть, то есть там демократическая система есть, а демократии нет. Как она может не быть демократией? Если бы архаика у нас стояла здесь, то в рамках модерна существует одна только строгая проверка, что либо демократия есть, логика, либо ее нет. Либо А, либо не А. В обществе архиомодерна А и не А существуют. Демократии и есть, где надо, а где надо, ее и нет. И тогда там люди спрашивают, ну где же демократия, показывают, вот. Все видят демократию. Когда там отворачиваются, раз, демократии нет. Ну и так же и по другим. Там права человека, сам человек. Он все раздваивается. И люди настолько принимают это, вот общество как таковое принимает, что оно грань между модерном и архаикой строго не различает. Само представление о том, что общество состоит из двух полюсов, тоже опровергается. И вот здесь есть очень интересный момент. Общество архиомодерна, вот это аксиома, социологическая аксиома, общество архиомодерна лжет о самом себе. Поскольку оно построено на лжи и есть ложь, то оно выступает как ложь, то есть скрывает о том, что оно архиомодерн. Поэтому этого термина и не было раньше, потому что это термин, который говорит истину обо лжи и называет ложь ложью. Но свойство лжи – это лгать. Соответственно, общество архиомодерна никогда откровенно не признает, что оно архиомодерна. Оно, например, скажет, да нет, мы демократия, но мы продолжаем демократизироваться. Где же вы нашли архаику? Наше общество полностью построено. У нас выборный президент, у нас соблюдается по 4 срока, у нас есть свобода партии, свобода прессы, свобода всего, есть свобода собраний. У нас все есть. Это мы модерн. А если у нас что-то есть, ну, может быть, мы догоняем. Вот. Это наша судьба, говорит общество архиомодерна о себе на уровне модерна. И лжет. И архаики, они говорят, да у нас все как было, там, при царе, там, ну, ясно, что не при царе, при царе было хорошо, а сейчас ужас. Но архаики говорят, да ничего, там и этот неплохой, ну, а вот этот совсем выбрали небольшого, модернистического, и этот хороший, он, наверное, тоже великий патриот, мы просто не понимаем, не видим, то есть лжет обе стороны нашего общества, лжет модерн, говоря, что он модерн, и лжет архаика, говоря, что она, в общем, как была, так и есть, а люди, которые поменяли в 20 веке, буквально почти мгновенно три типа идеологий, взаимоисключающих. Были они все православными, ну, большинство православными христианами, монархистами, такими ходили в церковно-приходские школы. Потом они внезапно все отреклись от этого, позрывали церковь, поверили в Маркса. И на наших глазах уже, на моих, по крайней мере, те же самые люди, которые там просто бульдозером, они сейчас вот те же самые здесь, за нашими там, стенами, ведут уроки, которые впаривали марксизм-ленинизм совершенно жесточайшим образом. Они до нюансов его изучили, они мгновенно превратились в новых таких демократов, а когда и с этим закончился, они уже совсем сейчас превращаются в русских православных патриотов, на самом деле, уже там входят в дворянские собрания, причем дворянские собрания все время состоят просто из каких-то активистов, там, членов партии, коммунистов. И как так возможно? Это невозможно в обществе, где модернизация судьба. И это просто совершенно естественно и нормально в обществе архиомодерна. Обратите внимание, нормально. Потому что это общество есть общество, основанное на лжи, где ложь является главным и фундаментальным содержанием такого процесса. И вот обратите внимание, это ложь не в смысле морального, скажем, осуждения этой системы. Ложь мы используем с точки зрения того, что как нарушение принципа истинности логической. Ложь – это нарушение законов логики. Когда мы говорим, что может одновременно существовать и А, и не А, и А быть не А – это ложь с точки зрения логики. Это понятие называется ложным понятием в логике. Но оно может быть. И вот, это, вот все понятия археомодерна, они являются ложными, потому что они не исключают друг друга. Здесь нет понятия исключения. Мы видим, что судьбой Запада стал переход, радикальный переход от архаики к модерна, последовательный по линии дизъюнкции, вот такого значка дизъюнкции, или-или, не помню, наоборот, вверх ногами рисуется. Нет, так вот, или-или, дизъюнкции. Либо архаика, либо модерн. И это есть истина. И когда западноевропейский человек обнаруживает у себя архаику, он говорит, вот, мы наткнулись на недобитую вещь. Этот закон или эта установка надо осталось еще от позорной архаики. И сейчас, например, стоит вопрос об отказе австралийского социума от подчинения английской королеве. Это подчинение ничего не значит. Ни для австралийцев, ни англичан. Вообще ничего. Просто ничего, но на самом деле это пережиток архаики. И рано или поздно Австралия объявит себя независимой республикой от английской королевы, от которой она по факту вообще совершенно независима. Но маленькие элементы архаики, оставленные для прикрытия, и то они рефлектируются и сохраняются лишь вот для того, чтобы было что преодолевать. В обществе археомодерна архаика не преодолевается. Наоборот, она нещадно эксплуатируется и вот все процессы модернизации, которые идут, они, по сути дела, связаны лишь с тем, чтобы нарушить архаический строй, чтобы не выпустить архаическую структуру, не дать ей возможность выпростаться в нечто самостоятельное. И, то есть модернизм здесь имеет характер избирательный. Что-то модернизируется, что-то нет. И разрушительный с точки зрения борьбы с архаикой. В чем реальность модернистического начала, в чем истина модерна в обществе археомодерна, в обществе лжи? В том, что модерн по-настоящему вредит архаике. То есть этот модерн в обществе археомодерна, он борется всерьез с архаикой. Но никогда, чтобы не победить ее. То ли он этого не может сделать, то ли он не хочет этого сделать, это вопрос другой. По крайней мере, борясь с ней, он никогда не добивает ее до конца. А в какой-то момент, когда, казалось бы, его победа близка, он, этот модерн вдруг всегда слабнет и переходит на сторону архаики, и архаики снова начинается новый цикл, и все начинается заново. То есть модерн по-настоящему атакует архаику и не дает ей возможность подняться, но никогда ее не добивает. В чем архаическое значение этого общества или традиционное значение? В том, что архаика тоже вот, ну, по обратной логике никогда не исчезает окончательно. Более того, она настолько переплетается в археомодерне с модерном, что служит подчас ему. То есть архаика оказывается не в само... Если модерн находится в оппозиции архаики, допуская его, не уничтожая его полностью, то архаика выступает в данном случае не как противоположный полюс по отношению к модерну, а как такая вот странная эвфемизационная модель. То есть архаика говорит, ну ничего страшного, ну теперь будет коммунизм, наверное, так и нужно там. Ну и теперь без Бога будем там с вами жить. А теперь там пришел Ельцин, ну ведь так и правильно. Пусть за нами теперь бандиты правят. Это, наверное, в этом есть какой-то высший смысл. Да и в принципе не так-то плохо. Вот у меня там у родственников кто-то там и друг другу говорят, что пошел в бандиты и ничего, вот там зажили как следует. Я одного бандита видел интересную дома вот такого в 90-е годы, в Апрелевке. Он, как бы сказать, ну, понятно, убийца, там, насильник. И у него такой, он построил себе замок средневековый, просто там эти рыцарские доспехи, все такая Европа, несколько мерседесов, вагонов, охрана в черных очках. И тут же сидят его родственники, там бабушки в ситцевых платьях, семечки лузгают, там дети ползают русские. Какая-то, вот тут вот прямо среди этих замков, среди бандитов. На самом деле такой даже бандитизм археомодернистический очень, потому что там уже есть деньги и украденные для того, чтобы ездить там на Багамы, и все равно тут же там какая-то очень вполне семейная, хорошая русские традиции там во дворе ползают. И на самом деле вот такое сочетание, там, новые русские, это археомодернистический тип, он возможен и принят нашим обществом, может быть, немножко иронично, именно потому, что нам абсолютно там на как бы модернизационный аспект нашему обществу принципиально там не близок. Но архаика занимает по отношению к модерну очень сложную, в археомодерне сложную конструкцию. Не как исламский фундаментализм, который бросает вызов модерну, а наоборот, архаика как бы сближается, пропитывается, проникает, прорастает как трава сквозь асфальт, сквозь модерн. И в общем-то, можно сказать, что таким образом спасается и начинает помогать модерну оставаться модерном. Теперь, что можно сказать с социологической точки зрения? Общество архиомодерн есть ложь. Это общество построено на систематизированной лжи. Но распознавая это архиомодерн как архиомодерн, то есть распознавая это общество как общество лжи, мы утверждаем истину социологическую. Мы не просто его осуждаем. Вот обратите внимание, мы утверждаем истину, и, соответственно, мы создаем научный потенциал для того, чтобы корректно изучать явления, протекающие в таком обществе. Мы не говорим его «нет». Мы не ограничиваемся утверждением различия в обществе архимодерна по отношению к обществу модерна. Мы не говорим, что вы посмотрите, насколько здесь все не так. И не говорим, что надо здесь делать так, как там. Мы просто говорим, посмотрите и давайте поймем. Не осудим, а поймем. И распознав общество архиомодерна как общество архиомодерна, мы утверждаем истину о лжи. Но это уже есть первый шаг к истине. Само общество архиомодернистическое никогда себя архиомодернистическим не признает. Потому что признание себя архиомодерном, архиомодернистическим обществом означает возможность, уже это прегрешение против основного закона, закона лжи, который управляет этим обществом. Поэтому на самом деле, именно признав это общество архиомодернистическим, мы открываем ему глаза на самого себя, и в тот момент, когда общество признает себя архиомодернистическим, именно в этот момент оно перестанет связывать свою собственную квази-судьбу, такую лже-судьбу, со дальнейшей ложью. Как только мы сможем привнести в общество архиомодерна осознание того, что речь идет об архиомодерне, и покажем структурно, как это работает и как это устроено, мы на самом деле разрушим чары архиомодерна, поставив перед ним не кривое, впервые не кривое зеркало. Оно очень даст странный результат, на самом деле. И вот некривое зеркало, это вещь, на самом деле, которая просто недопустима в топике архиомодерна. Если перед обществом архиомодерна поставить некривое зеркало, действительно, это может стать уже таким практическим путем по его трансформации. Но для того, чтобы это зеркало было не кривым, а прямым и полноценным, на самом деле недостаточно провозгласить архиомодерн как архиомодерн и наше общество признать архиомодернистическим. Это верно, но это только начало. Это только подготовочная работа, нанесение какой-то эмали там на зеркальный. Но еще не все. Для того, чтобы по-настоящему создать зеркало и, значит, описать корректно структуру российского общества как общество архиомодернистического, необходимо, конечно, детально изучить все его аспекты. Не назвать, а именно изучить и показать, в каких случаях что действует. Теперь, что можно сказать, что теоретически можно поставить следующий вопрос. Как разрешить, как преодолеть ложь архиомодерна? Ее теоретически можно преодолеть в двух направлениях. Вот как, например, выйти за пределы общества архиомодерна? Первый выход – это признание западноевропейской истории как судьбы. Вот если модернистический элемент в обществе архиомодерна получит реальное посвящение в истину западноевропейской культуры, но только реальное посвящение. Не псевдопосвящение, которое сопровождается дома сказками няни Арины Родионовны, любовью к русскому народу, желанием. Вот такое чадаевское посвящение, которое скажет, да, помните его философические письма, все в России вверх дном. Чаадаев вскрывает истину об архиомодерне, поэтому он был назван сумасшедшим. Наиболее разумный человек 19 века был назван сумасшедшим именно потому, что Чаадаев всерьез воспринял модерн. Все остальные модернисты, западники, после него, которые поговорили, как Чаадаев с Герценом Цигаревым о модернизации, прокляли режим и опять вернулись к какой-то форме оправдания архаического начала. Нет, здесь речь идет о таком ультрарадикальном западничестве, настоящем западничестве, но западничестве честном в той степени, что это западничество должно по-настоящему понять ту ту работу судьбы, работу абсолютного духа, которая представляет собой западноевропейская культура. Дело в том, что западноевропейская культура – это нечто грандиозное, нечто фундаментальное, поскольку переход от архаики к модерну – это действительно работа духа, работа мирового духа, которая требует гигантских усилий по отношению, и саморефлексии по отношению к самой себе. И, по сути дела, этот процесс представляет собой всю историю философии, начиная от философов до сократиков, до современных философов 20 века. И жить внутри западноевропейской культуры – это значит жить под сенью западноевропейской философии, к которой надо относиться самым серьезным образом. Это значит, надо выжечь архаику, в первую очередь в себе. Если только модернист идет на сговор с архаическим началом, ну, то есть не выжигает в нее, а как бы в самом себе, например, прощает, а в других начинает выжигать, то мы попадаем, опять скатываемся в архиомодерн, и никакого разрешения там его не будет. Таким образом, ультрарадикальное западничество, которое будет по-настоящему интегрировано в западноевропейский процесс. Возможно ли это в обществе, например, нашем? Практически нет. Когда люди начинают становиться на этот путь, они, как правило, либо одуревают от архиомодерна и бегут на Запад, как там, Олег Гордеевский или какие-то еще перебежчики, и то больше под архиомодерн. Они думают, что там больше уютнее жить, там больше всякого там кормежки, красивее рекламы, ярче лампочки по ночам. Ну, то есть они бегут по свинским таким соображениям. Не по убежденности, не из-за Гераклита, не из-за Фомы Аквинского они туда бегут, как, в общем-то, мог бы уехать Чаадаев, а бегут, чтобы пожрать. То есть по свинским архаическим соображениям, простейшим животным, как раз тем же самым архаическим, которые они якобы, от которых они бегут. Они бегут туда, но несут в себе архиомодерн, на самом деле. Несут в себе архаику полным таким, в полном объеме. Поэтому не то. Это так Россию не модернизируешь. Бежишь, и все, и толку никакого не будет. И потом, смотрите, сколько у нас диссидентов вернулось. Они сбежали отсюда на Запад, я многих из них знаю, Вильтач Мамлеев, там, Лимонов, Зиновьев. Они уехали там пожрать и поняли, что в эту тяжелейшую машину западноевропейского духа, от Гераклита там, до Хайдеггера, им вообще просто никакой там не оставлено, ничего, просто ничего. Ну, как у Лимонов и Гераклита там. Все просто чистый Харьков, архаика. И, естественно, там, попав туда, их оттуда выше было просто. Они приехали сюда, опять, к своим, там, где уже попонятней. И вот этот, как бы сказать, таким образом, реальная модернизация, вот наши модернисты, наши реформаторы, я думал в 90-е годы, что они представители вот этого модерна, что они-то действительно фанатики западноевропейской судьбы, но они оказались простыми жуликами. Все, они нахапали там и довольны, и сели на этом на архаизме, совершенно не испытывая никаких внутренних угрызений совести. То есть те западни, о которых я говорю, этих надо поискать. Это на самом деле, ну, может быть, ну, на пальцах можно пересчитать. В основном пройдохи и проходимцы, которые спокойно принимают архиомодерн, как он есть, и просто хотят принадлежать к верхней верхушке, где у нас написан модерн, а не к нижней, где у нас написано архаика. Таким образом, тип западников русских, это далеко не то, что я имею в виду. Из них, наверное, 1%, потому что вообще никто не может выступать в качестве этой линии. И получается, что социальной линией для того, чтобы разрушить архиомодернистический вот, тупик сверху, со стороны модерна, в нашем обществе, в нашей истории мы почти не находим таких типов, почти нет. Может быть, ну вот Новодворская, ну как и Чаадаева, единственного разумного человека 19 века, объявили сумасшедшим. У нас самые здоровые вещи, говорит женщина, выглядевшая просто, ну как вот сбежавшая из психиатрической клиники. У нее вид такой, голос такой, слова. Говорит она вещи, в общем, правильно. Она говорит, что русских надо уничтожить, тогда все будет хорошо. Это очень рациональная идея, потому что, конечно, русский большой народ, плюс все остальные наши замечательные евразийские народы, которые нам ничуть не хуже в этом архаическом смысле, не менее архаичны, но с элементами. Кто-то даже диплом где-то купил. То есть они, в принципе, тоже такие архиомодернисты, но и архаизм в них, конечно, доминирует. Соответственно, первая идея. Вот там логос, да? Логос. Логос, как логос западноевропейский, для того, чтобы его здесь утвердить, необходимо архаический автохтонный мифос извести по-настоящему. Ему надо дать бой, но бой... Вот такой, бой на одном уровне. Вот здесь миф, а вот здесь модерн. И бой должен быть вот такой вот. на одном уровне одни и другие, либо ты, либо я. Если кто-то бы поставил, вот мы представим на себе картину такую, что вышли западники, с одной стороны, но настоящие, не архиомодернистические, но их будет человек 20 в стране, и вышли все остальные, и пытаются биться, что даже если остальные повернутся спиной к западникам и будут плясать, они их массой своей, остальные 100 миллионов, просто раздавят и там не заметят. Потому что это несопоставимые вещи. Гигантское количество архаиков при микроскопическом количестве настоящих модернистов. А вот архиомодернистов полно, которые делают вид, когда надо, они модернисты, когда надо, они архаики. А так, в принципе, все вместе, постоянно в состоянии такого тотального, замкнутого и очень эффективного для существования в обществе архиомодерна потока лжи. Лжи, которая становится, ну, если угодно, заместителем судьбы. Что если здесь, на западноевропейской культуре, судьбой является переход от архаики и модерна, то эквивалентом этой судьбы, или таким двигателем застоя псевдоморфического, псевдоморфоза является ложь, ложь как двигатель застоя, то есть двигатель на одном месте, такого движения, модернизации одного и того же самого. Второй вариант, да, значит, этот процесс, проект, он логичен. В самом себе, иногда на «Эхо Москвы» можно услышать его ясные, как бы, ясные формулы, вот процесс реальной модернизации археомодернистического общества, но он абсолютно нереалистичен, просто он невозможен в силу несопоставимости сил. Выходит один Андрей Илларионов, и то он не модернист, он, я думаю, что не знает ни европейского языка, ну, что-то научился, маркетинг по-английски, с трудом, там, с корявым русским акцентом. Это, и он пытается представить себя таким колонистом. Так смотрят местные аборигены, думают, зачем нам такие колонисты, как Андрей Илларионов. Он недостоверен, он неубедитель, он не горит западноевропейской культурой, он ее не знает, он ничего не читал, естественно, по философии. А если кто-то ему передал Айн Ранд, а это он Путин, Айн Ранд, подсунул. Но это, во-первых, она сама из Одессы, Айн Ранд тоже там так. И хотя она, в общем, поняла, будучи тонкой женщиной, смысл западноевропейской, американской идеи о том, что надо богатые должны пойти войной на бедных. Это вот смысл основной Айн Ранд и такого Гринспена. Ален Гринспен был учеником Айн Ранд. Я про него рассказывал в курсе структурной социологии. Но там тоже, там, ну да, это Илларионов понял, что богатые должны бить бедных, потому что бедные плохие. Но едва ли он готов приступить к этому на практике, потому что, выйдя со своими там украденными долларами против там толпы бедных, он, как бы сказать, не думает, что он долго продержится. Вот, поэтому этот проект есть в теории лечения как бы архиомодерна, но он малореалистичен. Есть не менее трудный и не менее малореалистичный проект, не более реалистичный проект, это превращение архаики, архаика, создающая собственный логос, русский логос, можно сказать так. Русский логос. Значит, соответственно, что это такое? Это значит осмысление судьбы, отталкиваясь от знаменателя. Ведь обратите внимание, что-то в западноевропейской судьбе, для того, чтобы она так мощно двинулась к модерну, и сделала модерн своим телосом, было что-то в архаике. Вот эти корни происхождения западноевропейского рационализма исследует Хайдеггер. Он как раз великолепную фразу пишет, что для того, чтобы понять, что западный рационализм в своем стремлении преодолеть все иррациональное и нерациональное, забыл об исследованиях своих предрациональных корней. Ведь когда-то было что-то в западной архаике, что привело именно к такому движению. И вот это он исследует в досократиках, это уже почувствовали, ну, такие финальные философы западноевропейской культуры, такие как Гегель или Ницше, а у Хайдеггера это просто стало системным моментом. То есть было что-то в западноевропейской архаике, что сделало модерн телосом, что предопределило Зайнсгешихте, то есть судьбу бытия, западноевропейского бытия. Соответственно, не из модерна это взялась судьба, а к модерну. И для того, чтобы она была к модерну, что-то влекущее его должно быть в самом от, в самом эллативе. Соответственно, это очень сложный такой вот фундаментальный, скажем, жест, который можно сделать, окунувшись в архаику археомодерна, узнав, что, во-первых, это археомодерн, сказав о нем первую истину, дальше нырнуть в архаику, погрузиться на ее глубокие пласты и понять, не лежит ли здесь, в нашей автономной русской архаике, начало той судьбы, которая повлечет нас к какой-то определенной цели, к русскому телосу. Может быть, не лежит, кстати, никто не знает. Может быть, на самом деле никакого исторического пути, кроме как сохранение, самосохранение вот этой такой вот как бы уклоняющейся от любой, от истории массы у нас и нет. Но этого мы не знаем. Дело в том, что такой задачи, социологической задачи, философской задачи, можно сказать, политической задачи, культурной задачи просто особенно не ставилось. Вернее, даже не так. Она ставилась. И она ставилась очень конкретно. Она ставилась в первую очередь, в начале 19 века, славянофилами, которые сказали, русская цивилизация отдельная, давайте мы ее будем изучать. На практике это вылилось в то, что славянофильские формулы там опять взяли западное, прозападное руководство, как граф Уваров и православие, самодержавие, народность. Славянофильский тезис, глубоко архаический тезис был взят на вооружение архиомодернистическим правительством, превратив его совершенно в другое, о чем писал князь Трубецкой. Но, во всяком случае, первый заход – это славянофилы. Кое-что из поздних славянофилов у Леонтьева, Данилевского есть очень серьезные идеи относительно того, каким бы мог быть русский логос. Потом Серебряный век. Второй этап после славянофилов. Это следующая попытка обосновать русский логос и создать русскую философию. Вот это славянофилы все-таки не ставили такой задачи, они просто пытались отбить какие-то цивилизационные моменты. Создание русской философии – это программа Серебряного века. От Соловьева, Сергея Булгакова, Николая Трубецкого, Сергея Трубецкого, вот всех и обоих князей, их племянника, основателя евразийского движения. Евразийство – это классическая идея, попытка описать, может быть, стратегических параметров то, чем могла бы быть русская судьба, и переинтерпретировав ее в определенном смысле. Ну и, в общем, на самом деле, потом был советский период, который снял эту проблематику, это был период такого жесткого архиомодерна, новой волны. И вот сейчас... Почему мы об этом говорим? Потому что исторический момент благоприятствует постановке под вопрос всех вот этих аспектов. То есть не могли бы мы, если нам не удовлетворяет сценарий Латынина и Новодворского и Шендеровича, тем более, что чаще всего мы видим, что эти люди не преданные по-настоящему модерну, то есть не вызывающие доверие, то есть не знающие западноевропейскую культуру, а такая тупая ненависть к самому себе, это тоже свойство архиомодерна. Архиомодерн не любит себя. Ему противно от самого себя, поэтому, в общем, Петрович, он не новое что-то нам предлагает. Нам просто предлагает там смотреть на себя с отвращением, так как он смотрит сам на себя, Шендерович. И, соответственно, это ничего нового нет. Так вот, если нас в любом случае не устраивает проект модернизации, такой безответственный, явно никуда не ведущий, либо требующий уничтожения всего русского населения, что тоже нереально на самом деле, то остается только одно. Вернуться к этим нескольким заходам, попытки вытащить из архаики русский логос. То есть, это вопрос о том, чтобы русское общество, наше современное общество, подстроило свою социально-политическую модель, свое самосознание, свою культуру, свои цивилизационные параметры под свою архаическую структуру. Архаическую структуру, которая находится отнюдь, естественно, не в лучшем виде, не в райском виде. Она последние века живет в строгом вот таком конфронтации с архиомодерном и, конечно, понесла серьезные потери. Она обезображена, хаотизирована и страшна. Когда мы спускаемся сейчас в глубину русского народа, мы видим, с одной стороны, свет простых людей. Вот стоит отъехать от Москвы там, километров на 100, увидите, что в людях появляется свет. Вот выходит продавщица, у нее есть свет в глазах, она живет. Но одновременно этот свет сопряжен с таким фундаментальным, таким уже тоже глубинным и серьезным общим мраком. Потому что архаика, скрывая свой свет, в общем, обросла такой степенью тьмы вокруг, защитной тьмы, что уже, конечно, этот свет до него не так просто докопаться. Но вот перспектива разрешения архиомодерна, выход в русский логос, в русскую истину, в русскую судьбу. Этот проект остается открытым, поскольку, конечно, здесь ничего такого уже полностью готово, что мы могли бы взять как план и проект, невозможно. И тем не менее, проблематика русского логоса и русского и логоса, или можно даже сказать не то, что русского модерна. Почему нельзя поставить на место русского логоса, предполагаемого, он стоит всегда под вопросом, вот обратите внимание, всегда под вопросом. Почему мы не можем поставить на место него модерн? Потому что вполне возможно, что в архаических пластах русского народа телос и судьба будет сформулированы иначе. Может быть, мы укрывались так долго от модернизации, так входили в общество лжи для того, чтобы дать через эту ложь очень тонкую, глубокую истину о том, что модерн – это не наша судьба. Ведь смотрите, что получается. Археомодерн признанный как таковой, и когда мы начинаем с ним его созерцать, когда мы начинаем с ним беседовать, когда мы начинаем его исследовать, когда мы начинаем его концептуализировать, когда мы начинаем строить его схемы, он начинает не просто нас пугать или смешить, или как бы сказать, сводить с ума, как на первых этапах. Чем ближе и ближе мы к нему, в него входим, в его структуру, тем больше мы понимаем, что его ложь может быть выражением его истины. И вот, посмотрев, как упорно общество археомодерна, русское общество археомодерна, саботирует западноевропейскую судьбу, осмеивая и превращая в пародию или в безобразие процессы модернизации на любом их этапе, сегодняшним, хоть Петровским, хоть 19 века, хоть 18, может быть, из этого отрицательного, такого пародийного, достаточно нигилистического в каком-то смысле, не случайно мы придумали понятие нигилизм, его в отцах и детях Базаров, нигилизм, впервые оттуда и в Европу он вошел, и поэтому слово нигилист пишут иногда из русского, происхождение из русского. Мы придумали нигилизм, и это действительно так. Это, археомодерн – это нигилизм, потому что на самом деле та двусмысленность, которая разбивает однозначное значение термина, понятия, института, процесса, какого-то социального явления, сразу раскладывая его на два взаимоисключающих, это и есть нигилизм. Потому что когда мы спросим, а что, как кого-то, все скажут, а никак, и нигде, и ничто. На самом деле, когда есть двойная идентичность, идентичность повсюду, то нет ни одной идентичности, никакой идентичности нет. Поэтому на самом деле можно сказать, что такая философская основа археомодерна – это нигилизм. И не случайно, опять же, подчеркиваю, что это русское слово. Ну, это слово, конечно, латинское, но пришло оно в обиход, вошло в конце 19 века как раз от Тургенева, от отцов и детей. И на Тургенева, на русских ссылаются западноевропейские социологи, политологи, которые подхватили это слово и стали использовать его. А в первую очередь Ницше, который фактически сделал из определения нигилизма западноевропейской уже цивилизации, сделал свою основу своей философии. Ницше тоже ставил под вопрос модерн, но по-другому, конечно, это уже другая тема, что это уже следующий вопрос. Но давайте мы обратимся еще к архаике. Так вот, если внимательнее посмотреть на общество лжи, общество археомодерна, мы при определенной концентрации внимания на его структуру можем увидеть или, по крайней мере, заподозрить следующее, а это уже конструктивное и созидательное. Не есть ли нигилистический саботаж судьбы, западной судьбы в обществе археомодерна на самом деле не просто недопонимание, как оно выглядит на первых порах, а сознательно, иррационально в каком-то, в корнях своих принятое решение нет. Не есть ли это отвержение этой судьбы с догадкой того, что эта судьба не является нашей, раз, потом является вообще не той. То есть не есть ли здесь на самом деле голос той архаики, которая вступает в диалог с архаикой, породившей модерн, и четко понимает, что и результат этой судьбы, и сам первый путь, сам первый старт движения к этой судьбе в эпоху досократиков, греческих философов первых, может быть, уже содержал в себе нечто радикально неприемлемое или не соответствующее глубинным структурам этой архаики. И в таком случае археомодерн как явление, признанное нами спокойно, созидательно, объективно, без приукрашиваний, без моральных оценок, окажется очень конструктивной социологической, философской моделью, которая будет нести в себе уже совершенно рациональную, логичную основу протологос. Пусть вначале отрицательный, но на самом деле, если понять, насколько серьезен этот пункт, момент решения Entscheidung, или Entschlossenheit, решимость такая бросится западной европейской культуре именно по пути к модерну, если мы поймем, что мы отрицаем и насколько серьезно, и если это отрицание имеет в себе столь же глубинные рациональные и логические корни в конечном итоге, поскольку даже в протологосе это было движение к логосу, если мы говорим о том, что мы не согласны не с логосом, мы не согласны с этим логосом, западноевропейским логосом. Да, мы своего пока не показываем, но, может быть, мы ждем, пока туча пройдет стороной, пока западноевропейская цивилизация начнется и закончится. Потому что то, к чему она приходит, когда модерн воцаряется и утверждается, и делает шаг, еще один шаг, уже в западноевропейский нигилизм, по ту сторону модерна, это уже самим западноевропейским людям кажется, что кроме как бездной, кошмаром и адом вообще не называется. Может быть, просто мы вот валяли дурака все это время, наше общество, лгали, прикидывались там не тем, кем мы являемся, чтобы вот эта линия, как бы этот адский поезд пронесся мимо нас и просто отправился в бездну. А мы-то как раз здесь и должны, по идее, вылезти из нашего укрытия. Но вылезти, если мы вылезаем из укрытия, то что мы должны предъявить? То есть не то, что нам повезло и нас не захватило. Мы должны предъявить что-то, наше основание, почему мы просидели 2500 лет в яме, что мы там делали, на самом деле, и для чего, вот какой смысл, что вот мы спаслись. Хорошо, они погибли, и они действительно гибнут, но они действительно продуманы, как Достоевский в «Бесах», по-моему, он изображал Тургенева карикатурно в виде персонажа, который говорил, что если западноевропейская цивилизация рухнет, вот шуму-то будет, как от Вавилонской башни, вся земля задрожит. А если Россия рухнет, это ничего, говорит, все само собой рассосется, как в болоте, потом назад поднимется. Вот, насколько действительно прав. Все там, мы вроде тоже уничтожились, а как ни в чем не бывало. Мы даже не поняли, что произошло ни в 17-м, ни в 91-м, до сих пор не поняли. Чувствуем себя совершенно нормально, хорошо сидим. Соответственно, если мы вылезем просто как такие вот в момент, когда там на Западе все кончится, если это нас с собой унесет, что тоже проблематично, потому что модерн-то есть, какие-то договора есть, торговые соглашения о поставках, а это модерн к этому относится серьезно. Это у нас договор ничего не значит. Там подписал все, что угодно нужно подписать, если все решается на стрелке в конечном итоге по факту. Нам можно любой контракт там заключить, ни к одной стороне ни к чему не обязывать. Но здесь же люди другие, то есть мы-то имеем дело с людьми, для которых написанное слово, там, печать, вы должны нам столько-то тонн. А у нас, может, и нет этих никаких тонн, или мы же давно продали друг китайцам. И здесь вопрос будет немножко другой, поэтому вопрос так, пронесет или не пронесет нас с тем, что Запад уничтожится раньше, чем мы вылезем из нашего укрытия, это вопрос открытый тоже. Но я считаю, что в любом случае осмысленным все это станет и наше вот такое вот историческое существование, по крайней мере, в эпоху, в период архиомодерна, в тех обстоятельствах, в том случае, если мы сможем предъявить русский логос. Вот это очень серьезный момент. Если мы сможем архаическую составляющую исследовать, продолжить то, что делали славянофилы, люди, философы, религиозные философы Серебряного века, то, что делали евразийцы, то, что делали те, кто пытался решить проблему, социологическую проблему архиомодерна с точки зрения русской архаики, если мы это продолжим, а сейчас самое время, потому что коммунистическая идеология пропала, и сейчас, по сути дела, наше общество представляет собой чистый архиомодерн, который говорит о себе просто нелепицу. И поскольку он ничего о себе, наше общество, сказать не может, он шутит. Вот феномен юмористов, Цикало, Ургант, это на самом деле способ говорить все, что попало, без всякой ответственности, и на самом деле, в общем-то, где-то улавливая общее настроение всего, на самом деле. До этого Жириновский один был, а сейчас это уже целое, это он в Думе такую функцию, как бы потока сознания, а теперь юмористы взяли такую более широкую общенародную модель, они несут полную ахинею, и в общем это заменяет собой такое политическое самосознание. То есть наше современное российское общество более открытый архиомодерн сегодня, чем когда бы то ни было. Это шанс. То есть, по большому счету, обычно, раньше мы говорили, мы православные, мы там русские, мы коммунисты, например, мы демократы. А сейчас мы просто говорим, мы там вообще не поймем что, мы цикало такое. Мы просто чистое недоразумение, И у нас все двоится. Там, то ли президент один, то ли два. Там, все распадается уже на такие чистые блоки, которые взаимоменяются. Сейчас мы не знаем, Путин ли Путин, или Медведев уже Путин. Или Путин еще не Медведев, или уже стал Медведевым. То есть на самом деле эта идея такой неясности, как вот когда у пьяных все в глазах двоится, это в принципе тоже явление. Пьяное время, на следующей лекции я буду рассказывать о пьяном времени, это тоже явление социологической археомодерна, когда нет фиксации, вещь расплывается до полного слияния с другой вещью, которая должна, казалось бы, находиться от нее на определенном расстоянии. Вот это смещение расстояния, это наша сегодняшняя там идеология. Когда спросишь, есть ли у нас идеология, всем скажешь, есть, можно сказать, нет, это будет оба ответа абсолютно правильно. И, в общем, никто не осудит ни за тот ответ. Если только люди не будут слишком агрессивно размахивать руками, утверждая, доказывая одно или другое, если так спокойно сказать, у нас нет идеологии, у нас есть идеология. Скажешь, хорошо, это ответственный эксперт, все это, так мы так и думали. И первый молодец, и второй молодец. Нельзя за них обоих одновременно подать голос. То есть, когда сегодня мы анализируем наше общество, мы должны как бы представить себе, что археомодерн в каком-то смысле вошел в свой фокус. Сегодняшнее русское общество – это уже неприкрытый археомодерн. Последнее, что у него осталось, это он лжет о своей лжи. Он просто отказывается называть себя таковым, потому что если его так назвать, это уже будет истина. Но он еще не называет себя археомодерном, то есть он не готов преодолеть ложь относительно себя. Но с другой стороны, уже огромный плюс, он не называет себя никак иначе. Просто он не называет наше общество, не называет себя никак. Не называя себя никак, оно обнаруживается как археомодерн. Обнаруживаясь как археомодерн, оно, по сути дела, приоткрывает плотную завесу лжи о самом себе и позволяет возможность сказать о нем правду. Как только мы говорим о нем правду, об этом обществе, когда мы снимаем ложь о лжи и видим просто ложь, ложь одного порядка, дальше нам остается только один шаг. Либо, как я сказал, причем западноевропейская судьба, это может быть отдельно, может быть, стоит обсудить, она, конечно, модерн является ее телосом, но этот телос достигнут, и сейчас она переходит в постисторию. История на Западе закончилась, она полностью, почему закончилась? Полностью совершилась. Весь путь пройден. Что дальше? А дальше у Запада нет ответов. Постистория или конец истории, рециклирование истории, постмодерн – это вот следующий этап. Так вот, а вот уже от лица постмодерна поддерживать, скажем, контроль над архаикой совсем трудно, потому что постмодерн разложен, постмодерн Тарантино. Но вот от имени Тарантино никто править там не может. А от имени Адама Смита еще могут править этой архаикой. От имени Тарантино явно уже никто не сможет. И если бы наши модернизированные элиты еще внимательнее посмотрели, в каком сегодня находится сцене Запад, а не вчера, то, я думаю, ужаса у них было бы очень много. Поскольку ясно, что Запад им... как бы модерн их поддерживать не будет. Запад уже с модерном как бы поставил точку в этом периоде. И по сути дела, как Хайдеггер говорит, что Запад в 20 веке укладывается ко сну. Он, в принципе, укладывается ко сну и вот-вот зажмурит глаза. И мы вообще его не увидим. Оценится одно пустое гигантское место. Но, тем не менее, это тоже не пока еще автоматически не обеспечивает нам позитивный сценарий. И тем не менее, ситуация крайне благоприятная для того, чтобы изучать социологию российского общества открыто, культуру российского общества, цивилизацию нашу открыто, без иллюзий. Самое время выработать и применить концептуальный холодный аппарат для его исследования. Может быть, мы уже, конечно, на нас не будут действовать, скажем, мифы славянофильские или славянофильские такие мечтания, или тютчевские мечтания о взятии Константинополя. Может быть, мы критически отнесемся после наших знаний о философии языка, о структурализме, к построениям русской религиозной философии Серебряного века. Может быть, мы подкорректируем существенно взгляды евразийцев 20-30-х годов, которые, тем не менее, тоже очень серьезные и важны. Но на самом деле все, что они делали, это была попытка поставить вопрос о русском логосе. И очень какие-то позитивные моменты мы, конечно, должны оттуда взять. Но сейчас у нас огромный инструментарий в руках. Во-первых, у нас в первую очередь это ситуация, когда российское общество представляет собой археомодерн и только. Он, конечно, еще и цикало, но на самом деле это уже не сокрытие, а наоборот открытие. Поэтому ситуация такая, что исследование археомодерна в лоб напрямую сейчас не только возможно, но, пожалуй, это единственный способ получить достоверные социологические, социальные знания о нашем обществе, о нашем историческом моменте. Второй момент. У нас есть большой инструментарий на основании критического переосмысления модерна в самом 20 веке, выходящим уже там, за его пределы, которые могут быть использованы и применены в нашем анализе. Этого инструментария не было ни у евразийцев, ни у славянофилов, ни у представителей русской религиозной философии и Серебряного века Возрождения, а эти вещи подчас чрезвычайно полезные. Наиболее такое, скажем, емкие и компактные перечисления тех методологий, которые помогут нам в изучении специфики русского общества, я перечислил в курсе «Структурная социология» в прошлом семестре, и постепенно мы начнем со следующего занятия их активно применять и использовать для исследования конкретного русского общества. На самом деле, теперь можно сформулировать следующее, что изучение русской архаики и русского археомодерна с перспективы выхода на русский логос требует от нас определенного инструментария. Инструментария, который будет, конечно, коррелироваться с западноевропейским социологическим инструментарием, но поняв различия судьбы и такой вот, может быть, судьбы под вопросом, различия того, что мы имеем как законченную модель социально-общественного процесса и как, в общем-то, полуначавшуюся или криво начавшуюся, то есть вот это нормальная, можно сказать так, инсталлированная система, а вот это криво инсталлированная система. Здесь на одну кнопку нажмешь, там она инсталлирована как-то, но очень криво, а может вылезти совершенно другое. Ты хочешь закрыть окно, оно наоборот открывается, хочешь ввести что-то, а тебя стирается. Вот как работает археомодерн. Так вот, для этого необходимо адаптировать социологический аппарат к наиболее такой, что ли, авангардной, который анализировал проблематику самого западноевропейского общества современного, его дыры, можно сказать, его пробелы, необходимо адаптировать к исследованию русского общества. Для чего? Для того, чтобы корректно описать археомодерн, раз. Для того, чтобы погрузиться в структуру архаики, как наиболее значимого, наиболее содержательного компонента археомодерна. Понятно, что русская архаика содержательнее, или русская бессознательная, русские сновидения, они содержательнее, важнее и шире, чем русские политические институты. Русские политические институты – это карикатурная калька западноевропейских политических институтов. Исследуя их, мы можем исследовать только, насколько они уродливы и как они не так функционируют, как на Западе. Все. Но это чисто критическое, она мало что даст. А вот надо понять, почему происходят на самом деле фундаментальные изменения содержания демократии при переходе от Запада к российскому обществу. Почему? Что влияет? Не просто сказать, вот мы видим, что это не работает. Да, не работает. Почему не работает? Вот этот вопрос заставляет нам обратиться к содержательной структуре архаики, которая и является не просто помехой, но сознательно организованным, таким низовым, последовательным партизанским сопротивлением русской души по отношению к попыткам навязать, включить ее в западноевропейскую судьбу. И это партизанское движение имеет свою структуру, имеет свою логику, имеет свои штабы, имеет свои цели, свои задачи, свои каналы получения информации и свои методы, кстати, саботажа. И если мы посмотрим с этой стороны, мы увидим, что археомодерн, все мы начинали, вначале мы его смеяли, показали какое-то безобразие. Теперь мы видим его с другой стороны. Мы видим, что археомодерн – это результат тайной деятельности, подпольной деятельности, архаического начала, который методически и последовательно саботирует включение российского социума в западноевропейскую судьбу. И значит, это на самом деле нечто иное, чем просто помехи, чем просто хаос, чем просто болото. Это такое невидимое, но последовательное, упорное, волевое, определенным образом структурированное сопротивление. И вот наша задача понять это сопротивление, осмыслить его, и в общем эти партизанские отряды постепенно перевести в статус регулярных армий, регулярных русских армий. То есть нам надо выпустить архаику наверх вместе с тем, что она имеет сказать о нашей судьбе, и придать им статус социальных единиц. Не просто недоразумение. Сейчас архаика находится в стадии недоразумения. И открывается, обнаруживается только через помеху, через сбой. Если мы заберем глубже и ниже на уровень, мы увидим, что этот сбой имеет свою собственную, имеет последовательность, имеет свою логическую структуру, имеет свой рационализм. Это архаический русский рационализм, но он точно есть. И он как раз и должен быть выведен с помощью, может быть, самых разнообразных социологических инструментариев на поверхность для того, чтобы либо получить представление о русском логосе, ну, это задача максимум, это задача поколения, но либо, по крайней мере, поставить вопрос о русском логосе и, соответственно, о русском социуме. Ведь что такое русский социум? Когда мы говорим «русское общество», мы имеем в виду либо часть, там, западная, какую-то разновидность общества как такового. А что такое общество как таковое? Общество как такое – это западноевропейское общество, осмысленное как универсальное. Но только имя осмысленное универсальное. Ведь другие все археомодернистические модели, как мы говорили, не видят в этом судьбы. И эту универсальность имитируют, признание этой универсальности. Поэтому с точки зрения русского общества, если оно не является таковым, то в принципе можно сказать, что его и как такового нет, нашего русского общества. Есть археомодернистическое нечто, что теоретически может стать русским обществом, то есть иметь русскую структуру, русские законы, либо оставаться в таком же саботирующем состоянии. Когда сегодня говорят о гражданском обществе, вот слово, что такое гражданское общество, это попытка спроецировать, опять же, западноевропейские социологические штампы, включая социологию индивидуума, концепцию прав человека, на археомодерн. В той степени, в которой есть модерн, это принимается. Люди, вот два якута ко мне приезжали, они говорят, да-да, гражданское общество мы строим в Якутии. Значит, этот ловит рыбу, этот бьет птицу. Я говорю, а раньше как было? Так же было. А в чем здесь там гражданскость? Ну, мы же граждане, якутские граждане, гражданин Якутии бьет белку, гражданин Якутии ловит рыбу. Вот такое гражданское общество, они говорят, да. Вот если бы они были по-настоящему, сказать, да, видите вы своими кантовскими этими моделями. Мы-то причем здесь, у нас совершенно другие законы. У нас ни ноумена нет, ни феноменов нет. У нас якутское все. Но они не делают такой работы, а говорят, да-да, пожалуйста, гражданское якутское общество. Вот наше русское общество в таком смысле оно гражданское, но и было всегда гражданским, но ничего гражданского, то есть, собственно, кантианского, концептуального, индивидуалистического, от соответственности за свои права, с отсутствием взяток. Но милиционерам еще, гаишникам по гражданскому обществу лекции читать осталось. У них на лице написано, что они думают о гражданском обществе. И они, в общем, воплощают себе, если вот ехать между гаишниками, то они воплощают бесперспективность построения гражданского общества в России. Абсолютную бесперспективность. Потому что на таком гаишном материале, ну, они только фасад, а все остальные, что хуже, что ли, на таком материале, конечно, никакого гражданского общества в кантовском смысле построить теоретически. У них не кантианское выражение лица у наших гаишников, антикантианское. И ясно, что они сторонники совершенно другой, там, может быть, штирнерианской модели, что единственная его собственность. Такая вот. Вот штирнерианством там, с их палками веет, но кантианством нет, там, соответственность социальной, каким-то распределением благ, пожелая другому то, что он делает тебе. Явно гаишник не желает столкнуться с таким человеком, как вот другому. А это нарушение кантовского категорического императива. Поэтому, на самом деле, русское общество не может быть там гражданским, потому что археомодернистическое общество, его как такового нет. Оно как общество, как нечто цельное, конституированное определенными общими установками, не функционирует. Оно очень раздроблено, фрагментарно, хаотично и всегда двусмысленно. И можно сказать, что на самом деле сегодня стоит вопрос именно с социологической точки зрения об основании возможности русского общества. Признав археомодернистический характер того, что мы имеем в виду, и поняв, насколько, вот исходя из такого объективного, объективной экспозиции этих факторов, насколько сложно построить у нас гражданское общество по западноевропейскому образцу, причем в предельных уже таких даже постмодернистических его аспектах, это вообще невозможно. Соответственно, становится вопрос, изучая российское общество, вот можем ли мы говорить о том, что мы имеем дело с некой цельной социальной системой, которую можно изучать и изучать ее законы? Нет, конечно. Изучение мы, изучать корректно мы можем археомодерн, а вот русский социум или русское общество мы можем, я, если угодно, предсказывать или прогностически описывать или даже конституировать. В конечном итоге создавать, планировать, прогнозировать и как бы извлекать из будущего. Русское общество как объект принадлежит возможному русскому будущему в случае обнаружения из русской архаики, русского логоса. Тогда мы можем говорить об этом объекте. Поэтому так и звучит странно название нашего спецкурса «Социология русского общества». Мы изучаем объект, которого еще нет, который может быть, который, вероятно, будет, но в каком-то степени это зависит от тех, кто будет правильно изучать археомодерн и делать из него корректные и правильные выводы.